А еще они виновны в том, что несколько сотен тех неандертальцев все еще живы, что они дышат, едят, пьют, зачинают и рожают детей, большинство из которых выживает. Выживает вот уже на протяжении 10 лет. Что эти разные люди скажут друг другу на прощание? Что они могут сказать? А я? Семен повернулся лицом к поселку, к сгрудившимся на воде лодкам ловринов, пробежался взглядом по знакомым, почти родным лицам и поднял руку, раскрытой ладонью вперед. Этот знак из языка жестов давно стал интернациональным. Его знают все взрослые и дети, включая детей пятикантропов. Ему в первую очередь обучают те, кто хочет присоединиться к странной общности, формирующейся в Мамонтовой степи и на берегах большой реки. Точного перевода этот жест не имеет, только приблизительный. «Опусти, не применяй оружие, я свой». «Я ваша, вы мои», — молча говорил Семен провожающим. Ему вдруг показалось, что настил из жердей под ногами качнулся чуть сильнее, и он глянул по сторонам. Все неандертальцы, которых он видел, повернулись в сторону поселка, в сторону лодок, и повторили его жест. «Мы свои». 5-6 секунд тишины. Только крики птиц и плеск воды о борта. Лорины в лодках подняли в ответ ладони. «Мы свои». Точности разглядеть было трудно. Но Семену показалось, что и люди в толпе на далеком берегу стоят с поднятыми руками. «Мы свои». Глава 11. Состав участников экспедиции Семен ни с кем не обсуждал. Да, он, собственно говоря, и настоящим руководителем-то себя не чувствовал. Скорее, необходимой шестеренкой в этом действии. Кое-какие соображения у него, конечно, были, но их высказывать вслух не пришлось. Все сложилось как бы само. Ни одного белого человека на судах не оказалось. Люди сами почувствовали и поняли, что им там не место. Почти все бывшие школьники-неандертальцы тоже знали, что находятся вне мифа своих сородичей. Лишь двое повели себя иначе. Покрытый шрамами Лхойким и недавний выпускник Килонг. Оба стали лоуринами неандертальского происхождения, но почему-то испытывали болезненную страсть к сказке у горькой воды. В медитациях сородичей они не участвовали, но подготовкой к походу занимались наравне со всеми. Семен не возражал. С этими парнями, знающими русский и лоуринский языки, ему было легче общаться. Прощание состоялось, и Семену предстояло в хорошем темпе освоиться с ситуацией, в которой он оказался. Караван двигался медленно, так что можно было забраться в каноэ и курсировать вдоль него. Первый детальный осмотр подтвердил правильность решения, принятого еще на берегу. Отказаться от идеи взять с собой упряженных собак. Девать их на катамаранах было решительно некуда. Палубные настилы были заполнены людьми, завалены связками шкур, грудами подвяленного или квашеного мяса. Примерно половину пассажиров составляли мужчины, остальные – женщины-подростки. Последних, впрочем, оказалось довольно мало. «Случись голод, съедят», – подумал Семен. А еще он выяснил, что жить ему придется прямо на палубе, как, собственно говоря, и всем остальным. Причаливать к берегу на ночь не стоит даже пытаться. Наоборот, от берегов следует держаться подальше. Впрочем, ночи сейчас короткие, а неандертальцы хорошо видят в темноте. Однако я допустил крупную недоработку. Нужно было оборудовать что-нибудь типа маленького очага, но на стиле, и запасти дров. Теперь придется питаться сырьем. Может быть, где-нибудь удастся смотаться на берег и набрать песка и палок. По сложившейся когда-то традиции, дни Семен не считал. В светлое время суток он в основном сидел на корме, опустив за борт леску с наживкой, любовался пейзажами и пытался вспомнить карту, виденного много лет назад в летающей тарелке инопланетян. Рыба почти не клевала, пейзажи были однообразными, а о том, что ждет впереди, память подсказывала плохо. В свое время на этот район Семен глянул лишь мельком, ухватив общую картину в мелком масштабе. После того участка побережья, где он когда-то встретился с прайдом саблезубых кошек, места начинались, по сути, незнакомые. Должно быть слияние двух крупных рек, а ближе к краю континента, с севера на юг, тянется невысокий горный хребет, который пересекает долина. За ним начинаются приморские равнины. Вот, собственно, и вся информация. А растение? Не удосужился тогда оценить, хотя масштаб и был известен. Вроде бы несколько тысяч километров, вряд ли больше двух. Скорее, меньше, хотя на тыщенку я вполне могу ошибиться. Допустим, мы двигаемся со скоростью 4-5 километров в час. В сутки это получается около 100 километров. За 10 суток, соответственно, 1000. Ого-го! Но это при условии, что скорость постоянная, а русло прямое. Таких условий, конечно, нет в помине. Иногда кажется, что мы вообще стоим на месте. С направлением дела обстоят не лучше. Часов нет, определить время полдня невозможно. Почему-то складывается впечатление, что мы все-таки продвигаемся на восток, движемся в любых направлениях, кроме западного. Навигационные упражнения при движении каравана заключались в том, чтобы держаться середины реки и обходить острова, если такие окажутся по курсу. Что делать с тяжеленным катамараном, если он сядет на мель, Семена представить не мог. Впрочем, за прошедшие годы река, кажется, смыла паводками все, что могло торчать в русле. Так что препятствий почти не встречалось. Ширина животной поверхности редко где составляла менее километра. Расход мяса Семен не контролировал. И этот продукт кончился довольно быстро. Остался пимикан лоуренского производства. Пища весьма калорийная, но вкус отвратительный. Поставщики воспользовались случаем и освободили хранилище от старых запасов. Большая часть питательной смеси была приготовлена по упрощенному рецепту. Семен не обижался, поскольку считал, что старейшины поступили правильно. У Лхойкима и Келонга появилось занятие резать пимикан на пайки и развозить их по катамаранам. Кроме того, Семен приказал всем следить за водой и сообщать о наличии в ней падали. Это сработало. Время от времени удавалось выловить чей-нибудь труп. При этом, правда, иногда приходилось тормозить караван, грести против течения или уходить далеко вперед на каноэ. Считая себя крутым неандертальцем, тухлятину Семен все-таки не ел, а питался улучшенным пимиканом, в котором почти треть объема составляли перетертые корешки, сушеные ягоды и лесные орехи. Ну и, конечно, употреблял рыбу, когда она попадалась. Он оборудовал на палубе очаг, но пользоваться им можно было лишь в безветренную погоду, которая случалась редко. Судя по всему, слияние двух больших рек Семен пропустил. То ли не заметил на залитой водой равнине, то ли его прошли ночью, когда он спал. Просто в какой-то момент он обнаружил, что берега видны лишь на горизонте, и сближаться они не собираются. Так продолжалось довольно долго, а потом поднялся ветер, и караван отогнало ближе к левому берегу. Неандертальцам пришлось почти сутки непрерывно работать веслами, чтобы отгрестись от прибрежных отмелей. Потом незаметно возник правый берег и начал постепенно повышаться, как, впрочем, и левый. Тому огромному количеству воды, которое было вокруг них раньше, здесь явно не находилось места. Из этого Семен сделал вывод, что из основного русла они ушли в какой-то рукав, который норовит забрать в северо-восточных румбах. Несколько дней слева и справа тянулись пологие сопки, покрытые редким лесом или кустарником. Потом началось что-то странное. По представлениям Семена была уже вторая половина весны, а может быть даже и лето. Однако растительность по берегам словно бы только начинала оживать после зимней спячки. Сначала он решил, что это обман зрения, и подплыл в каноэ к берегу. Да, действительно, на кустах только-только начала появляться листва. К тому же было видно, что вдали на верхнем ярусе рельефа еще лежит снег. Данному явлению вместе с Семеном удивлялись лишь Лхойким и Келонг. Остальные неандертальцы воспринимали его как должное. Почему им не кажется странным, что опять вернулась ранняя весна? Почему она это сделала? Озадачился Семен и принялся размышлять по-кроманьонски и по-неандертальски. Для решения проблемы второй способ оказался более продуктивным. Рай, земля обетованная, разумеется, существует материально. Но место это отделено от нас пространством и временем. Прошедшим, конечно. Это не посвященным, не подключенным. Кажется, что мы плывем по реке вперед. А на самом деле мы движемся назад, в прошлое. Разумеется, при таком раскладе поздняя весна должна смениться ранней, а потом, естественно, и зимой. Так что снегопад или лед на воде никого не удивит. Тем более, что снег будет знакомый. Прошлогодний, который уже был. Одно полушарие Семенова мозга эту версию приняло, а другое воспротивилось. Сей феномен оно могло объяснить только одним способом – приближением моря, причем холодного. Внутренние части материка отгорожены от него хребтом. Река течет в обширном понижении рельефа, по которому влажный и холодный воздух проникает далеко на запад. Вот и вся любовь. Нечто подобное я наблюдал в Северном Приохоте и вокруг Магадана. Там зона приморского климата составляла от силы десяток другой километров, а здесь... Подтверждались, в общем-то, сразу обе догадки. Когда навстречу дул ветер, становилось не на шутку холодно. Семен кутался в шкуры, а неандертальцы грелись работой. Начинали активнее орудовать веслами, поскольку иначе катамараны переставали двигаться вперед. Хорошая погода, как известно, может сменяться только плохой, а чем же еще? Это однажды и случилось. Небо затянуло низкими тяжелыми тучами. Казалось, вот-вот и вправду пойдет снег. Укладываясь вечером спать, Семен использовал весь свой запас шкур и теплой одежды. Все равно было холодно. То здесь, то там поддувало. Залезть же в спальный мешок он не решался. Кругом вода, мало ли что. Его разбудили посреди ночи. Может быть, конечно, и не посреди, но тьма была кромешная. «Что еще стряслось?» Начиная стучать зубами, пробурчал Семен. «Какого черта?» — Ничего не видно, — спокойно ответил правый передний гребец. — Совсем ничего. — Здрасте, — начал злиться Семен. — Всегда ночью было видно, а теперь не видно. — Сейчас две тьмы. — Что? Впрочем, можно было и не спрашивать. Семен понял сам и ужаснулся. Туман ночью. — Мы движемся? — Да. — Куда? — Туда. — Ясное дело, где берег? — Не знаю. Переползая через тюки с грузом, Семен подобрался к краю палубы, нащупал бухту ременной якорной веревки и вывалил привязанный камень за борт. Никакой камерный якорь, конечно, не удержит на месте огромный катамаран, но хоть глубину проверить. До дна Семен не достал, веревки не хватило. Зато висящий в толще воды камень явно отставал от судна, что однозначно свидетельствовало о том, что катамаран движется, причем с приличной скоростью. — Это похоже на самоубийство, — сказал Семен по-русски. — Почему похоже? — спросили из темноты, тоже по-русски. — Это ты, Келонг? — узнал голос Семен. Парень находился рядом, исполнял роль второго левого гребца. — Может быть, и не похоже, это настоящее самоубийство и есть. Где остальные лодки? — Идут за нами. — Откуда ты знаешь? — Слышу их весла. В это Семен готов был поверить, хотя сам ничего не слышал. — Куда вы гребете? — Не знаю, Семен Николаевич. Только если не грести, то мы все равно куда-то плывем. А вдруг половина катамаранов уже потерялись? — Не знаю, на последнем был лхой Ким. Может, его позвать? — Далеко ведь, — засомневался Семен. — Впрочем, слух у вас хороший. Ну, затыкайте уши, сейчас кричать буду. — Лхой Ким! — проорал Семен в темноту, примерно в том направлении, где должен быть хвост каравана. «Ты меня слышишь?» Ничего в ответ Семен не получил, но разве что некое подобие слабого эха. Впрочем, возможно, что это ему почудилось. «Что я говорил? Нету их?» «Почему?» — удивился гребец. «Откликнулся же!» «Блин!» — рассердился Семен. «Сколько раз вам объяснял, что не слышу я тихие звуки? Не слышу!» «Да он вроде не очень тихо», — начал оправдываться бывший школьник. «А плывем мы от берега». — От какого берега? Сейчас что, в другой, что ли, воткнемся? — Не, Семен Николаевич, другого нету. — Как это? — изумился Семен. — И вообще, откуда ты знаешь? Только что говорили, что ничего не видно. — Но это не видно, конечно, зато слышно. — Так, — поскреб затылок Семен. — Эхо, что ли, отраженный звук? — Не знаю, наверное, а только берег там. Рассмотреть в темноте направление, указанное, вероятно, рукой, Семен не смог. На всякий случай он задал вопрос всем присутствующим по-неандертальски. — Вы тоже слышите берег? — Да. — Где он? — Сзади. — Поворачивайте. Будем идти вдоль берега. Ни ближе, ни дальше. Понятно? — Его больше не слышно. — Ясное дело, — пробормотал Семен на родном языке. — Что ж мне теперь все время орать? — Это очень больно, Семен Николаевич, — сказал Келонг. — Ничего, — вздохнул Семен, — у меня глотка луженая. — Нам больно, когда вы кричите, — пояснил парень. — А что такое луженая? — Крепкая, значит, — не стал вдаваться в подробности Семен. — Про ваши уши я и забыл. Интересно, наша кроманьонская традиция орать перед дракой не со времен для неандертальских войн сохранилась? Что ж делать-то? Впрочем, выход Семен придумал довольно быстро. Якорную веревку он смотал на локоть, а сам якорь отрезал. Потом ощупью дополз туда, где было привязано каноэ, болтающееся за кормой, на коротком поводке. Этот поводок он нарастил веревкой, привязал ее конец к палке палубного настила. Потом, рискуя перевернуться, перелез в утлое суденышко. Прежде чем расстаться с катамараном, повторил приказ для гребцов. «Идите вдоль берега, ни ближе, ни дальше. Я для вас буду шуметь». Он помолчал и добавил по-русски. — Я вам спою еще на бис. Свое местоположение Семен мог определять лишь по слабому плеску волн до состоянию веревки. Когда она натянулась, он набрал полную грудь воздуха и заревел в темноту. — Нас мало, и нас все меньше осталось. А самое страшное, что мы врозь. Но из всех притонов, из всех кошмаров мы возвращаемся на авось. Семен перевел дух и спросил обычным голосом. — Ну как? — — Нормально, Семен Николаевич, — донеслось издалека. — Уже поворачиваем. — Ну, слушайте дальше, — ухмыльнулся Семен. — Юнона и Авось почти про нас написано. Вот только я Васильев, а не Рязанов. И к тому же не камергер. Вместо флейты поднимем фляги, чтоб смелее жилось. Под российским крестовым флагом и девизом «Авось». Конечно же, Семен пожалел, что так опрометчиво хвастался своим горлом. Кричать пришлось долго, до самого рассвета. Он раз за разом повторял весь свой немаленький репертуар, а в перерывах кашлял, плевался и матерился. Наверное, была в этом какая-то мрачная символика. Новый незнакомый мир, спрятанный тьмой, откликался на старые песни и вбирал в себя длинный караван неуклюжих судов. Они не налетели на риф, не сели на мель, не потеряли ни одного катамарана. Утром туман немного поднялся над водой, и Семен увидел в сотне метров правый берег, сплошной обрыв. В низких местах его высота составляла метров 15-20, а высокие скрывал туман. Левого берега почему-то видно не было, попутное течение заметно усилилось. — Вот так вдоль обрывов и пойдем, — сказал Семен гребцам. — Только ближе не подплывайте, мало ли что. В сумерках туман вновь спустился к самой воде, но течение ослабло, почти исчезло. Семен приказал прекратить греблю, повторять ночной концерт у него не было ни малейшего желания. И еще не совсем стемнело, когда в тишине раздался крик, пронзительный и немелодичный. Потом еще один, с другого борта, и еще один. На границе видимости из воды показалась голова, человеческая вроде бы. — Все-таки добрались, — улыбнулся неандерталец. — Они встречают нас. Остальные гребцы тоже улыбались. Лхойким и Келонг вопросительно смотрели на Семена. Он сейчас лучше понимал мысли их сородичей. — Мы прибыли как бы на стык всех трех миров сразу, поэтому ничего и не видно. Кричат и показывают голову умершие предки. Они выныривают из воды, мира смерти, и приветствуют прибывших. Вон еще одна голова показалась совсем близко, еще... — Это не предки, — по-русски сказал бывшим ученикам Семен. — Это нерпы, я рассказывал вам о них. — Значит, действительно добрались? — Ага, — кивнул Семен. — Теперь у нас будет очень много проблем. С водой в первую очередь. Он зачерпнул горсть в забортную воду и лизнул ее. Пожалуй, ее еще можно было назвать пресной. Но солоноватый привкус уже чувствовался. Семен поднялся, широко по-матросски расставил ноги, и громко, чтоб слышали соседи, сказал: «Всем пить воду впрок, всю посуду, глиняную, кожаную, залить водой. Залить сейчас, пока она не стала горькой». Этой ночью никто не спал. Неандертальцы устроили массовое камлание. Семен к нему не подключился. Он молился, чтобы не поднялся ветер. Штиль продержался всю ночь, но на рассвете катамарана опять куда-то понесло течением. Туман начал подниматься, и Семен разглядел в полусотни метров справа по борту основание скал и пляж, круто уходящий в воду. На этот пляж накатывали волны. Огромные, медленные, тяжелые. Без бурунов, без наката. как мерное дыхание гигантского существа. Катамарана поднимала и опускала, почти не раскачивая с борта на борт. Пляж выглядел странно, и Семен не сразу понял, в чем эта странность. Это, по сути, еще не пляж, а скорее осыпь, которую перемалывает волной. Суда двигались вперед без помощи гребцов. Разглядеть левый берег Семен больше не пытался. Они были в море. А потом? Потом близкий берег исчез, и мощный плотный ветер ударил в лицо клочьями тумана. Он дул откуда-то справа и спереди. Набежала волна, захлестнула, перекатилась. Семен оглянулся, пытаясь сориентироваться. Ему это удалось, но стало страшно. Его катамаран, шедший первым, стремительно уносило прочь от берега. И тогда Семен заорал, не жалея ушей своих спутников. «Полный поворот кругом, гребите обратно, изо всех сил обратно!» Каким-то чудом передовому катамарану удалось вернуться в ветровую тень. Наверное, спасло то, что без того низкая осадка, соответственно, парусность, стала еще ниже, поскольку в долбленках плескалась вода. Остальные суда команду выполнили, но обратного движения не получилось, слишком сильное течение. Семен не стал проверять, насколько хватит неандертальских сил, чтобы удерживаться на месте. Надо высаживаться, они не умеют плавать. Они не понимают волну, но выхода нет. И они высадились. Как минимум 5 человек погибли, накрытые и сбитые с ног волной. Они сразу переставали бороться. Наверное, жертв было бы больше, но им дико повезло. Здесь был почти штиль и шел отлив. Удалось спасти большую часть груза и оба каноэ. Люди смогли удержать, оставить на грунте 4 малых катамарана. Потом Семен пожалел, что они занимались этим. Суда свое отслужили, здесь они пригодны лишь на дрова. С пляжа нужно было куда-то уходить до начала прилива, и Семен отправился на разведку. Полез вверх по расщелине, пропиленной в скалах небольшим ручьем. Метрах в 30 над берегом обнаружился довольно широкий и длинный уступ, заваленный глыбами песчаника и известняка. Еще 10 метрами выше скалы кончились. В пределах видимости расстилалась тундра. Кое-где на ней торчали низкорослые, скрюченные, искалеченные ветрами лиственницы. «Здесь нам делать нечего», — решил первобытный Моисей. «Надо устраиваться в камнях». Сделать себе приличную подстилку Семен не смог. И наутро все его тело затекло. Спать пришлось в сложной позе, причудливо изогнувшись между торчащими снизу камнями. Зато эта нора находилась на суше, была индивидуальной, и в ней почти не дуло. Семен долго кряхтел, ворочался, а потом решил, что вставать все-таки нужно, предварительно напялив на себя всю теплую одежду. Он не торопился делать открытие, никуда они не денутся, и решил сначала справить нужду. Пока он этим занимался, смог сформулировать, чего он сейчас хочет больше всего на свете. Кружку горячего, крепкого до черноты чая и с сахаром, чтобы отогреться изнутри, чтобы душа и тело проснулись и начали дружно жить в новом месте. О чае, конечно, можно было лишь мечтать, так что пришлось ограничиться неким подобием заварки. Вместо умывания Семен поплевал на палец и протер глаза. Утренний туалет был закончен. Потом он обошел глыбу серого мелкозернистого песчаника, продрался через куст ольхи и оказался на краю уступа. В мозгу по какой-то странной ассоциации возникла дурацкая фраза, которая стала без конца повторяться на разные лады. «Зачем мы здесь и кто мы?» Туман почти рассеялся или, может быть, поднялся, образовав низкую тяжелую облачность. Открывшийся мир оказался абсолютно, безусловно, стопроцентно иным. В нем правили другие боги. Горы, лес, степь, тундра по сравнению с ним казались освоенными и уютными, как собственная квартира. Море в мутной дымке, свинцово-серое и спокойное. Береговой обрыв высотой несколько десятков метров примыкает к воде очень близко. Справа, кажется, он образует скалистый мыс. До него-то, наверное, мы вчера и доплыли. Слева берег загибается куда-то в глубину суши, и вдали за широкой водой виднеются горы или, скорее, высокие сопки с пятнами снега на вершинах. «Это, наверное, бухта», — вздохнул Семен. или губа, образованная устьем реки, по которой мы приплыли. Похоже, был отлив, и нас вынесло в море. Тоска какая. Спрятаться от этого хмурого, холодного, негостеприимного мира было негде. Семен опустился на корточки и начал себя уговаривать мирить с окружающей действительностью. На самом деле все произошло на редкость удачно и благополучно. Жаловаться просто грех. Опыта приморской жизни у меня очень мало, но достаточно, чтобы представить, что могли с нами сделать волны, ветер, туман и подводные камни. В общем, этот мир принял нас как родных. Пока Семен занимался самовнушением, поднялся ветер, и дымка над водой исчезла. Словно бинокль навели на резкость. Это позволило увидеть много нового и интересного. Лед, точнее льдины, плавающие, большие и маленькие, с торосами и без них. Кое-где они образуют целые ледовые поля. Граница плавучего льда неровная, между ней и берегом не меньше километра открытой воды. И в этой воде совсем недалеко мелькает что-то длинное и белое. Рядом еще одно и еще. «Я знаю вас», — улыбнулся Семен. «Вы белухи, полярные дельфины. А там что? Точнее, кто?» Полчаса назад этот открытый всем ветрам угрюмый мир казался Семену напрочь лишенным жизни. Менее угрюмым пейзаж не стал, но наблюдатель уже улыбался. Оказалось, что жизнь здесь есть, и ее немало. Присутствие рядом еще кого-то он почувствовал давно и теперь решил обернуться. Бывшие школьники Килон, Кылхо и Ким стояли и смотрели на него. В глазах их плескался ужас непонимания. «Будем охотиться», — заявил Семен и задумался, не прихватить ли кого-нибудь еще. Решил, что на первый раз двоих хватит. «Возьмите самострелы, по 5 болтов к ним, гарпуны и ремни. Чтобы вытащить из расщелины самое большое каноэ и дотащить его до воды, пришлось позвать на помощь еще несколько человек. Эта кожаная корыта изначально была предназначена для перевозки грузов. Без этих грузов на воде оно держалось боком и весел слушалось плохо. 3 человека для него серьезным грузом не являлись, так что пришлось грузить балласт, камни. В конце концов, они смогли отчалить, даже не сильно промокнув. Семен решил не гоняться за плавающими в воде животными, а сразу взял курс к кромке плавучих льдов. Ему, честно говоря, было очень страшно удаляться от берега. Страшнее, наверное, чем его спутникам. В отличие от них, он представлял, чем это может грозить. Однако повода для отступления не находилось. С моря дул слабый ветер, волна была довольно низкой и не захлестывала бортов. Правда, течением лодку упорно сносило куда-то в сторону, но с этим вполне можно было бороться. Сначала Семен нацелился на несколько темных пятен с краю обширного ледяного поля. Потом оказалось, что расстояние между этими пятнами довольно большое, и он выбрал одно из них, самое крупное. Семен объяснил гребцам курс и перестал смотреть вперед. Боялся спугнуть удачу. До льдины оставалось 10-15 метров, когда он решился-таки поднять глаза. Крупные массивные тела, кожа покрыта морщинами и складками. У самцов в верхней части туловища она образует еще и бугры и шишки размером чуть ли не с кулак. Большинство лежат неподвижно. Те, кто двигается, делают это медленно и с трудом, опираясь на все 4 конечности. Головы относительно небольшие, а вот тупо срезанные морды здоровенные. На них большие, довольно густые усы и вибрисы, направленные вниз. Глазки маленькие, отодвинутые далеко назад. Окраска на спине темная, грязновато-зеленая. На брюхе рыжевато-коричневая. Меха, по сути, и нет, просто какой-то волосяной покров. У мелких, молодых, он погуще, у крупных, старых, довольно редкий, буро-желтого цвета. А местами шкура просто лысая. Оценить на глаз вес такого живого мешка с жиром трудно. Не меньше 1 тонны, наверное. И, наконец, главное, из верхней челюсти свешиваются клыки до 1 метр длиной. Это моржи, одни из самых крупных животных отряда ластоногих. И, пожалуй, самых беззащитных перед человеком. Лодка медленно плыла мимо ледовой залежки. Звери поднимали головы, с интересом смотрели на незнакомый предмет. Ни тени страха. Это не потому, что они непуганные. В 19-20 веках, говорят, их не могли испугать даже шум судового двигателя и грохот лебедок, которыми в сотни метров от залежки поднимали на борт шкуры их сородичей, снятые вместе с салом. Сами туши обычно оставляли на месте разделки. Сколько же их тут? Несколько десятков, наверное. Лодка шоркнулась бортом о край льдины. Семен потянулся и, перегнувшись, воткнул в зернистую подтаявшую поверхность наконечник зажатого в руке болта. «Вылезайте и мой арбалет захватите». Средних размеров самец с обломанным правым клыком удивленно смотрел на фигуры людей, возникшие между ним и краем льдины. До животного было всего несколько метров, и Семен усиленно старался не встретиться с ним взглядом. Ментальный контакт был ему сейчас не нужен. Тем не менее, в мозгу начали появляться какие-то мыслеобразы, и Семен торопливо вскинул заряженный арбалет к плечу. «Нет, это просто жир и мясо. Это просто еда, топливо и покрышка для будущей байдары. Это просто еда, много еды». Семен не знал, куда нужно попасть, чтобы огромный зверь умер сразу. Но стрелков было трое. Неандертальские самострелы очень мощные, а цель находилась рядом. Предсмертный хрип немного всполошил соседей, но они быстро успокоились и улеглись на свои места. Келонг, подтаскивая к лодке огромный кусок мяса, умудрился поскользнуться и рухнуть вместе с грузом в воду. Мясо пошло на дно, а парню утонуть Семен не дал. Чуть не опрокинул лодку, пытаясь удержать его за одежду. Впрочем, тот был цивилизованным неандертальцем. Оказавшись в воде, не счел себя уже погибшим и смог выбраться. Пока занимались разделкой, пока вываливали из лодки балласт и грузили добычу, льды продолжали свое невидимое глазом движение. Обратный путь оказался почти в полтора раза длиннее. — Семен Николаевич, что это? — спросил гребец, и кормчий посмотрел влево. Сначала среди пологих волн он не увидел ничего, а потом... Потом из воды возник треугольный хищно изогнутый плавник. Еще один и еще. — Касатки! — выдохнул Семен и понял смысл выражения «душа ушла в пятки». — Сюда идут. Несколько секунд он завороженно наблюдал стремительные движения животных. Их было не меньше пяти. Они показывали лишь темные глянцевые спины с вертикальными плавниками, которые спутать ни с чем нельзя. Как нельзя ошибиться в том, что они огромные и движутся прямо к лодке. — Гребите, гребите быстрее, блин! — простонал Семен. Ему нестерпимо, инстинктивно захотелось сдвинуться, отойти, уступить дорогу этим страшным хищникам. Парни заработали веслами, но очень скоро, почти сразу, стало ясно, что это бесполезно. Они идут широким фронтом и сейчас будут здесь. Стрельнуть из арбалета — глупость какая, да и не заряжен он. Но почему? Зачем к нам? Им что, добычи здесь мало? Мы же маленькие, невкусные. Может, за нами тянется кровавый шлейф от разделанного моржа? Мы оттуда, а они появились отсюда. Наверное, это был тот самый, довольно редкий случай, когда решительно ничего для собственного спасения сделать нельзя. Только молиться. — Оставьте весла, — сказал Семен одними губами. — Все, уже поздно. То, что встреча состоялась, он понял не сразу. Плавники почти одновременно исчезли в полусотни метров от лодки и вдруг начали появляться везде — справа, слева, впереди, сзади. Страх, парализующий душу и тело, искажал расстояние. Казалось, что ближайший плавник, а затем и спина, возникли буквально рядом, веслом дотянуться можно. Сомкнутое дыхало открылось — пых! И вверх ударила струя брызг и пара. Это длилось целую вечность. Секунды четыре, может быть, даже пять. Их мощь, скорость, какая-то сверхъестественная грация просто завораживали. «Ушли», — прошептал Келонг. Семен вздрогнул и понял, что рядом никого нет. Касатки мелькают среди волн далеко в стороне. «Однако», — пробормотал Семен и глянул на свои трясущиеся руки, — «прямо дельфинарий какой-то». Он смотрел вслед удаляющейся стаи и думал о том, что таким беспомощным и слабым он не чувствовал себя со времен первого близкого знакомства с мамонтом. Все-таки это магия воды и скорости. Мамонт он ого-го какой, а эти? Если с лодкой сравнивать, то самые крупные из них метров по 7-8 длиной. Мелюзга какая-то. И вроде бы парочка-тройка совсем маленьких, детеныши, наверное. А спинные плавники у взрослых здоровые, не меньше метра. Вблизи видно, что позади этих плавников большие белые пятна. По бокам головы тоже пятна. Чего, спрашивается, я испугался? Фильм «Смерть среди айсбергов» вспомнил. Да ведь это ж натуральная фантастика. И к тому же не очень умная. Касатки питаются рыбой, головоногими моллюсками и поедают морских млекопитающих. Тюленей, мелких дельфинов, котиков, сивучей, иногда моржей. Кого-то глотают целиком, кого-то предварительно рвут. Сообщение о том, что касатки могут стаей напасть на огромного кита, наука вроде бы не подтвердила. Не занимаются они такими глупостями. И на суда они никогда не нападают, даже если их с этих судов расстреливают. Мы просто оказались на пути стаи. Они на нас даже внимания не обратили. Решительно ничего, страж. Они возвращаются, — сказал Хойким. И Семен понял, что все его рассуждения напрасны. На сей раз стая прошла чуть в стороне, в паре десятках метров. По-видимому, у животных были тут какие-то свои дела. Семен проводил их взглядом, потом опустил в воду весло и изрек. Вот так, ребята. На этих зверей мы охотиться не будем, даже с большой голодухи. Неандертальские парни смотрели ошарашенно. Похоже, им и в голову не могло прийти попытаться нанести ущерб этим существам. Процесс высадки был долгим и мучительным. На берегу собралась небольшая толпа мужчин и женщин, которые готовы были помочь, но как это сделать, не знали. Семен тоже не знал. У приморских жителей выработаны особые приемы и навыки, но его память в этом отношении была почти чиста. Тяжелая медленная волна накатывалась и отступала. Выглядело это не очень страшно, но было совершенно ясно, что последние десяток метров до берега будет действительно последним, и груз, и люди окажутся в воде. Приходилось импровизировать. Семен командовал, кричал и ругался на нескольких языках сразу. С четвертой или пятой попытки высадка состоялась, и пассажиры, и встречающие оказались мокрыми. Груз залит водой, но лодки пропорота в нескольких местах, а каркас скособочен. Семен в голом виде бегал по берегу, махал руками и отжимался, чтобы скорее согреться. При этом он повторял никому непонятную фразу о том, что первый блин всегда комом, и все могло быть гораздо хуже. По идее, изголодавшиеся люди должны были накинуться на привезенную добычу. Ничего подобного не случилось. На освобожденном приливом пляже состоялся некий обряд. Причем в очередной раз сложилось впечатление, что все организовалось само. Никто не командовал. Семен сказал только, что груз — это пища, субстанция, предназначенная для приема внутрь. После чего отправился наверх, чтобы переодеться в сухое и сживать кусок пеммикана. Потом он не удержался и некоторое время рассматривал сверху море, пытаясь представить, где они побывали и каковы дальнейшие перспективы. Когда он спустился вниз, действо было в разгаре. На плоской глыбе известняка установили клыкастую голову моржа. С кусками мяса или сала в руках неандертальцы подходили, усаживались на щебенку, образуя широкий полукруг перед ней, и молча принимались за пищу. Старшие вскоре впали в знакомое сомнамбулическое состояние, что, впрочем, не мешало им отрезать и глотать куски. Употребление сырого мяса давно уже не вызывало у Семена никаких отрицательных эмоций. Он и сам порой наворачивал его за милую душу. А вот смотреть, как люди заглатывают куски теплой, скользкой, бугристой, жировой ткани с кровянистыми прожилками — брррр! Наверное, усвоить сразу такое количество жира организм белого человека не может, даже если он украинского происхождения. Перекусившие неандертальцы оставались неподвижно сидеть на щебне лицом к моржовой голове. Часа через полтора в таком положении казались все взрослые, за исключением Килонга и Лхойкима. Несколько подростков бродили по пляжу и что-то выискивали между камней. Сгибаться им мешали раздувшиеся животы. По-хорошему, Семену надо было бы принять участие в коллективной медитации, чтобы понять, как люди воспринимают свое пребывание в новом мире. Вдруг этот момент исторический. Вдруг с него начнется формирование нового народа, народа Маржа. Однако он не решился. Слишком много неотложных дел. Всеобщие посиделки пришлось прерывать часа через два. Начался прилив.